Не могли бы вы уточнить, за что именно? Конечно, могу, ответил Скоулз. Долго мне его ждать пришлось. Авансом она внесла только $25, хотя обычно я беру 50. Знаете, сколько раз меня надували? Что вы имеете в виду? Ну, случается, похоронишь кого-нибудь, а потом не получаешь за это ни цента. Дело у меня невеселое, сами понимаете. Сколько раз я уже организовывал похороны, и службу заказывал, и кладбище, и все прочее, а потом мне не платили. И так легко и веру в людей потерять. Но мисс Дэвис все же заплатила вам? Да, конечно, но заставила попотеть. Тем более, что она не местная, а хоронила здесь одна. Больше никто не пришел. Сидела в часовне, глаз с покойницы не сводила, будто ее кто выкрасть собирался. Только двое их там и было. Она да покойница. Скажу вам, мистер Карелла, я правильно вас назвал? Так, Карелла, страшно это было. 2 дня ее сестра лежала в гробу. А потом вдруг мисс Дэвис попросила похоронить ее здесь же, на нашем кладбище. Ну, я все сделал, что полагается, и все за $25, которые она мне дала. Доверился я ей, мистер Карелла. Рискнул и доверился. А когда это случилось? Девушка утонула в первую неделю июня. Нечего и, кстати, делать было на озере так рано. Вода в июне еще ледяная, не прогревается до конца следующего месяца. Она выпала из лодки, и то ли застыла, то ли судорога ее свело. Ну, в общем, пошла ко дну. Скоулз покачал головой. Нечего было на озере делать, рано еще было. Вы видели свидетельство о смерти? Да, доктор Данелли его выписал. Причина смерти — утопление. Вопросов нет. И дознание было. Во вторник, после того, как она утонула. Несчастный случай. Вы сказали, что она каталась на лодке. Одна? Да. Мисс Дэвис осталась на берегу, а когда сестра упала за борт, бросилась в воду и поплыла к ней, но не успела. Поверьте, вода в озере очень холодная, даже сейчас, хотя на дворе август. Но мисс Дэвис это не остановила? О, она, наверное, хорошая пловчиха. По опыту знаю, что красивые девушки обычно и сильные тоже. Об заклад бьюсь, что ваша жена сильная женщина, потому что бесспорно красивая. Скоул улыбнулся, и Тедди улыбнулась, сжав руку мужа. «Вернемся к оплате», — продолжил Стил. «Как вы думаете, почему она так долго не высылала чек?» «Представления не имею. Я 2 раза писал ей. Первый раз просто по-дружески напомнил. Второе письмо было посерьезнее. Его составил знакомый адвокат на своем бланке. Ну, такие вещи всегда производят впечатление. Ответа не получил ни на одно из них. И вдруг пришел чек на всю сумму. Ну, удивляюсь. Может, себя долго прийти не могла после смерти сестры. А может, всегда не спешит выплачивать долги. Но мне-то что, я рад, что чек получил. Да, знаете, порой живые доставляют куда больше хлопот, чем мертвые. После разговора со Сколзом они прошли к озеру. И там, на берегу, устроили пикник. Карелла был на удивление молчалив.